Михаил Елизаров, библиотекарь. Рабочий человек должен глубоко понимать, что ведер и паровозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнение сделать нельзя. Песня дороже вещей. Андрей Платонов. Часть первая. Книги. Глава первая. Громов. Писатель Дмитрий Александрович Громов, 1910-1981, дожил свои дни в полном забвении. Книги его бесследно канули в макулатурную лету, а когда политические катастрофы разрушили советскую родину, о Громове, казалось, вспомнить было некому. Громова мало кто читал. Конечно, редакторы, определявшие политическую лояльность текстов, а потом критики. Вряд ли кого-нибудь могли насторожить и заинтересовать название «Пролетарская» 1951, «Счастье лети» 1954, «Нарва» 1965, «Дорогами труда» 1968, «Серебряный плёс» 1972 и «Тихие травы» 1977. Биография Громова шла бок о бок с развитием социалистического отечества. Он закончил семилетку и педагогический техникум, работал ответственным секретарем в редакции заводской многотиражки. Чистки и репрессии не коснулись Громова. Он спокойно дотянул до июня 41 года, пока его не призвали. На фронт он попал военным корреспондентом. Зимой 43-го Громов отморозил руки. Левую кисть удалось спасти, а вот правую ампутировали. Так что все громовские книги были созданы вынужденным левшой. После победы Громов увез семью из ташкентской эвакуации на Донбасс и до пенсии оставался в редакции городской газеты. За перо Громов взялся поздно, зрелым 40-летним человеком. Он часто обращался к теме становления страны, воспевал ситцевое бытие провинциальных городков, поселков и деревень, писал о шахтах, фабриках, бескрайней целине и битвах за урожай. Героями громовских книг обычно бывали красные директора или председатели колхозов, солдаты, вернувшиеся с фронта, вдовы и женщины, сохранившие любовь и гражданское мужество, пионеры и комсомольцы. Решительные, веселые, готовые к трудовому подвигу. Добро торжествовало с мучительным постоянством. В рекордные сроки поднимался металлургический комбинат, недавний студент за полгода заводской практики превращался в закаленного специалиста. Цех перевыполнял план и брал новые обязательства. Зерно по осени золотыми реками текло в колхозные закрома. Зло перевоспитывалось или упекалось в тюрьму. Разворачивались и любовные страсти, но очень целомудренные. Поцелуй, заявленный в начале книги, по аксиоме театрального ружья стрелял холостым чмоканьем в щеку на финальных страницах. И бог с ними, с темами. Написано это было заунывным слогом, добротными, но пресными предложениями. Даже обложки с тракторами, комбайнами и шахтерами были из какого-то сорного картона. Страна, породившая Громова, могла публиковать тысячи авторов, которых никто не читал. Книги лежали в магазинах, их уценивали до нескольких копеек, сносили на склад, сдавали в утиль и выпускали новые, никому не нужные книги. Последний раз Громова напечатали в 77 году, а потом в редакциях сменились люди, знавшие, что Громов – это безобидный словесный мусор ветерана войны, в котором общественность не особо нуждается, но и не имеет ничего против его существования. Громов отовсюду получал вежливые отказы. Государство, празднуя грядущее самоубийство, высиживало бесноватую литературу разрушителей. Овдовевший одинокий Громов понял, что отпущенное ему время истекло, и тихо умер, а через 10 лет вслед за ним ушел СССР, для которого он когда-то сочинял. Хоть и было выпущено Громова общим числом больше, чем 500 000, только отдельные экземпляры чудом осели в клубных библиотеках в далеких поселках, больницах, ИТК, интернатах, гнили в подвалах, схваченные накрест бечевкой, стиснутые материалами какого-нибудь съезда и ленинским многотомьем. И все же у Громова имелись настоящие ценители. Они рыскали по стране, собирая оставшиеся книги, и ничего не пожалели бы за них. Это в обычной жизни книги Громова носили заглавия про всякие плесы и травы. Среди собирателей Громова использовались совсем другие названия. Книга силы, книга власти, книга ярости, книга терпения, книга радости, книга памяти, книга смысла.